Глава 7. Апрель. Третья неделя. Они появились в самое удобное для этого время — с утра, когда мы с Шептуном, Гердой и бойцами вот-вот уже готовились отчалить в не очень дальний рейд за стройматериалами, как специально подгадали, на свою голову. Я локатором срисовываю движение чужеродной группы почти одновременно с часовыми, вооруженными биноклями. По полю, со стороны пригорода, в сторону мегаполиса и нашей резиденции перемещается достаточно солидный по нынешним меркам отряд. Рыл примерно в 25, с очень заманчивым довеском в виде обоза и небольшого коровья овечьего стада. Голов этак в 30. Целое сокровище. При виде столь сладкого куска в моей атаманской голове сразу же зарождаются мысли, вполне достойные какого-нибудь одноглазого пиратского капитана с попугаем на плече. А что? Не виноваты я, они сами пришли, да не просто мимо проходили. Эти искусители, отклоняясь от курса, целенаправленно сами разворачиваются в сторону нашего замка. Но нет, конечно. Не буду я людей на овец разменивать. Многовато у них бойцов все же. Если нападать, то большие потери среди личного состава племени неминуемы, несмотря на мои умения. Квалифицированных работников ножа и топора среди нас кот наплакал. Однако весьма интересно, чего от нас понадобилось этим очень небедным и или весьма глупым, либо же беспредельно самоуверенным джентльменам. Похоже, сейчас и узнаем. Само собой, детвора и все взросляки, кто, согласно боевому расчету, не являлся защитником первого рубежа обороны, уже почти организованно переместились в здание. И сейчас отсвечивали любопытными и самую малость встревоженными лицами в окнах второго этажа и с крыши. Поскрипывающая осями шумно блеющая процессия останавливается неподалеку от стены нашего замка. Обозов в 5 тележек и бестолково сгрудившееся стадо остаются на месте. Четверка верховых и человек 20 пехоты уверенно направляются в сторону ворот. Рассматриваю их повнимательнее. Все упакованы в однообразное камуфло, белые ночи той же масти куртки. На головах кипарики с кокардами. Оружие, правда, разномастное. Кому что сподручнее, видать. Идут в колонну по 2. Дисциплинировано и отрепетировано. Просто кино и немцы. Шпацирен, шпацирен, ун дойчен офицерен. Ну, хоть не в ногу вышагивают, и на том наше вам спасибо. Ибо и без того весьма забавно. Спецназ, мля, важный, как Данька перед Лизой. Особенно трехподбородочный старый знакомец Прищепа. Переваливается гусем, все такой же неуклюжий и, похоже, еще больше разжиревший. Да тут никак не меньше половины отряда ему подстать. Ну-ну, поглядим. День добрый, граждане! Я заместитель начальника райуправления полиции, подполковник Сидорко. Внушительно представляется один из всадников. Остроглазый, худой, носатый и опохмеленный до полной уверенности в себе. А заодно и в непоколебимости, весомости и неотразимости своих слов. И вообще незыблемости своих позиций. Что в прошлом, что в этом, слегка изменившемся в последнее время мире. Рядом со мной заместитель главы районной администрации Олег Иванович Бородин. Небритым острым подбородком подполкивает в сторону второго жакея. Мелкого, с подхалимистым фейсом внутри, и тоже пребывающего в фазе благодушия и благосклонности к этому миру в целом и данному административному округу в частности. «Хотелось бы узнать, кто в вашем коллективе за старшего? С кем можно пообщаться?» Выжидательно замолкает носатый мент и скользящим взглядом пролетает по нашим лицам над стеной. Чуть поспешно надвигаю сомбреро на самые брови и темные очки. «Да, вот так вот блажу помаленьку». «Могу себе позволить. А что? Кто-то против?» «Стиль выдерживаю. Раз уж в руках мачете, так почему бы на маковке не сомбреро?» «Лето красное на носу. В сомбрере рассекать самое оно. Естественно, это мой исключительно домашний головной убор. Не настолько я пока еще фрик, чтобы по улицам сибирского города в нем горцевать, пусть даже и полумертвого». Незаметно кивнув, с удовольствием уступая роль фронтмена нашей группы жадному до лицедейства художнику. «Пусть тебе порезвится. Весельчак». Он это любит. Давай, друг Валентин, исполняй партию первой скрипки. Меня же вполне устраивает мое амплуа дирижера. Прошу прощения, господин подполковник. А разрешите полюбопытствовать, где же теперь находится сам глава округа и главный шериф? А то на Медне проезжали мы мимо районной администрации и управления вашего и не обнаружили там признаков жизни. Шептун глаголит истинную правду. недавно, двигая на бывший рынок леса чисто из любопытства. Мы немного отклонились от намеченного заранее маршрута и проехали мимо пустующего здания администрации, ну и заодно уж, пользуясь случаем, заглянули в райотдел полиции. Благо, еще по советским инструкциям обе конторы располагались рядышком, не далее сколько-то там сотен метров, одно от другого. Видимо, подобным образом власти берегли и страховали свою номенклатуру от внезапного выражения народной любви и благодарности. Майор и внутриподобный государственный муж уже с несколько меньшей благосклонностью оглядывают черную пиратскую бандану экс-художника, а заодно и мое подозрительное зеленое сомбреро. Одна из их коров затевает мычание-перекличку с нашими буренками. Или это пришлый бычок заволновался? Весна ведь. Щепка на щепку лезет. Природа шепчет. «Значит, это вы здесь главный. Представьтесь, пожалуйста!» Мягко, но требовательно предлагает подполковник Сидорко. «Гвардии сержант запаса Шептун!» Дисциплинированно отчеканивает наш сегодняшний хедлайнер, вновь явно набирая очков в глазах залетных начальников-гастролеров. И только прищепа, уже однозначно опознав и Валентина, и Ольгу, похоже, не разделяет похмельного оптимизма своих командиров. Но голоса не подает, лишь досадливо морщится всей своей широкой румяной будкой. «Прекрасно, гвардии сержант! Рад познакомиться!» Реагирует подпол отеческим тоном Кутузова, беседующего с фельдфебелем, отличившимся в Бородинском сражении. «Что же, мы так и будем через забор разговаривать? Кстати, прекрасно обустроили все, я смотрю. Вас так просто не взять. Молодцы! Оперативно и грамотно. Сразу видно гвардию». Похоже, еще немного, и этот мусор художнику Георгиевский крест вручит, а чувак из администрации путевку в Ялту от профсоюза. «Ну так, открывайте уже!» – нетерпеливо поторапливает Сидорко. Видно, ему и впрямь понравился наш замок. И теперь он очень желает оглядеть его интерьеры изнутри. «Познакомимся поближе, обсудим все наши дела, вопросы какие есть, порешаем». «Ну-ну», — решала. «Ух, не для вас в саду нашем вишни». «Один момент, господин полковник, вы на мой вопрос не ответили. И еще один дозвольте задать, раз уж так. Что в мире и в городе происходит? Что руководство страны, как из сложившейся ситуации выходить думает?» «Руководство страны на своем посту, сержант. Ситуация как в центре, так и на местах в ближайшее время будет взята под контроль с помощью органов правопорядка, МЧС и вооруженных сил». Наконец размыкает рот гражданский. «Ну а задача граждан – оказывать им всестороннюю помощь и содействие. Мы вот уже начали сбор насущно необходимого и встречаем у людей только понимание и поддержку. Нам ведь столько народа необходимо обеспечить продовольствием и всем остальным. Пункты оказания помощи организуем, где каждый нуждающийся...» «Да открывайте вы уже, все и обсудим. Нам коней напоить надо и людей накормить. У вас же вода имеется?» Утомляется куковать на солнце подполковник Сидорко. «Да что вы тянете в самом деле?» Неожиданно громко раздается женский голос откуда-то справа. «С нашей стороны стены». «Что вы людей за воротами держите? Вы же видите, это представители власти!» Высокий голос, подрагивающий и возмущенно негодует на бестолковость окружающих. «Заткните ей пасть кто-нибудь!» Почти не разжимая губ, передаю направо я. «Да, сейчас откроем, не извольте беспокоиться, сей момент! Там же у нас замки изнутри! Я за ключами уже отрядил бойца в дом, скоро принесет! Хотелось бы понять, а от нас конкретно чего требуется? Чем именно мы можем помочь?» Пафосно вопрошает художник-гвардеец, как на мой вкус, безжалостно переигрывая. Однако незваные гости принимают его слова за чистую монету. Видать, опохмело им все же многовато было. «По-разному можно помогать в устранении последствий, Шептун?» Валек энергично машет гривой. «Время тяжелое, и любая помощь будет кстати. Продовольствием, гужевым транспортом, скотом и птицей государство с благодарностью примет от вас любую помощь, граждане, и не забудет этого. Вот, кстати, у вас вполне можем разместить гарнизон для вашей же охраны и защиты мирного труда населения. Как вы считаете, Олег Иванович?» — апеллирует к чиновнику подполковник. Тот авторитетно и вальяжно кивает. «То есть мы вам еду, лошадей, коров, ну там еще чего, а в ответ вы обеспечите нам и нашим детям защиту?» Слепив моську голодной косули, встревает в диалог девочка-самурай. «Именно так, девушка!» С интересом смотрит на нее подпол, похоже, уже мысленно имеющий в разных позах эту напуганную, доверчивую и очень смазливую большеглазую дурочку. «Такую красоту мы просто обязаны защищать! Это наш долг не только как сотрудников, но и как мужчин!» Набрав воздуха, Сидорко пытается раздуть дрящеватую впалую грудь колесом. Я еле сдерживаюсь от смеха, но стойко терплю. Эх, не для тебя мама ягодку растила, пингвин нелепый. «О, господин полковник, вы настоящий мужчина!» Улыбаясь мусору, эта дурочка жеманная и восторженно хлопает длинными ресницами. Похоже, сейчас взлетит. И только один прищепа уже окончательно все понял. Но это ему пока так кажется, что все. «Заканчивай балаган», — бросаю Шептуну. «Как скажешь», — кивает он. «Мне уже и самому неинтересно. Неужели они и впрямь видят в окружающих настолько лохов и идиотов? Меня всю жизнь этот вопрос занимает, кстати». Как мы на них реагировали, так они себя и вели. Сами виноваты. Вон даже сейчас какая-то дура нашлась. А может, и не одна. «Господин полковник, несут уже ключики-то!» — радостно сообщает Шептун истомившемуся полицаю. «И последний вопрос разрешите?» Тот кивает. «А важные указания из центра вам голубиной почтой доставляют? Или дрессированными стерхами? Очень меня этот вопрос интересует, прямо спать не дает. Или все-таки королевского скорохода прислали? И еще совет позвольте, вашим лошадкам между ушей и мигалки очень не помешали бы. Для солидности и узнавания, а на жопы нужно госномера привинтить, соответствующие вашему высокому статусу. Хоть коням, хоть себе». До них пусть не сразу, но все же доходит. Все-таки джентльмены с утра явно перебрали с этанолом. Сидорка бодро преображается из Кутузова в Суворова под Измаилом. «Так, ворота открыли нахрен, а то сами откроем, снесем к матери. Но тогда зачинщики неповиновения будут наказаны. Откройте сами, все будет нормально. Излишки продовольствия изымем, жрать не только вы хотите. Лошадей мобилизуем, часть скота тоже придется реквизировать. Здесь гарнизон станет, для вашей же пользы. Хорош уже идиотничать. Что-то вы совсем из берегов вышли, служивые. Давайте еще законом о неуважении к власти постращайте, придурки». Внезапно для наших незваных гостей на просторной сцене появляются новые действующие лица. На третьем плане в тылу их отряда. Около их скота и обоза. Человек 40 вооруженных мужчин с решительным выражением весьма недружелюбных лиц. Невольно внушают уважение. Или страх. Семеро из них верхами, в седлах держатся вполне непринужденно и уверенно. Ветер в поле догонят. Солирует в этом дружном коллективе мощный и широкоплечий, высоколобый и пшеничноволосый матерый волчара с волевым подбородком и строгими глазами, от взгляда которых даже мне иногда становится слегка неуютно. «Шок и трепет, сука! Шах и мат!» «А вы кто?» — предательски дрогнувшим голосом Сидорка все же решается прояснить позиции. «Смерть твоя, близкая и вполне возможно нелегкая. Да ладно, не пугайся, я пока еще до конца ничего не решил». Валера добродушно усмехается, сытой анакондой. Так что даже конь под подполковником чувствует себя не очень уютно. «А если серьезно, мы фан-клуб и группа поддержки этого вот молодого исполнителя. Ну и на подтанцовке у него заодно выступаем. Может, потанцуем?» Шептун с достоинством клоняется публике, оторопелой и шокированной внезапным и неожиданным поворотом в сюжете пьесы. «А вообще, вы не только жадные и наглые, но еще и тупые. Решили недвигу оттяпать, даже не пробив, кто, что и с кем дружит». «Вы нас неправильно поняли», — почти в унисон со своими бывшими овцами блеет чиновник. «Молчи, псина, я не договорил. Даже самая лихая братва себе такого не позволяла. У беспризорников кусок отжимать. Впадлу было. А вы конченые, и лучше даже не открывайте пасти, сразу завалю, крысятники». «Через жадность свою и пострадаете, да через тупость. Тупых и жадных наказывать обязательно надо». Я потихонечку колдую, сгущая в душах этих недорейдеров ощущение страха и подавленности. И попутно поджимаю им на физуху. Экономно, ибо уверен, что до драки не дойдет. Они просто сдадутся. Какие из этого мусора вояки? В самом деле, как из дерьма пуля, разве что». Так все и выходит. Черти поспешно складывают оружие в одну кучу и послушно отходят в сторону. Всадники, не пытаясь ускакать, спешиваются. Теперь неподалеку от стены гуртуются уже два стада. На двух и четырех ногах. Пора, мой выход. «Алле, Сидорка, глянь сюда. Узнаешь брата Колю?» Снимаю сомбреро и очки. Ослепительно радостно улыбаюсь. «И тебе здорово, толстый!» Не менее лучезарно скалюсь в сторону обильно взмокшего прищепы. Вот тут его и проняло. Не по-детски. А мне доставило. Тоже по-взрослому. «А подпола тебе за мое дело дали? Или ты сам себе на днях внеочередное звание присвоил?» «Чего сопишь, капитан? Прежде не замечал за тобой молчаливости. Не дрожи, не трону. Твое дело собачье было. Я понимаю. Живи пока. Только если, конечно, откровенно ответишь на все вопросы. Я готов. Я все расскажу, ничего не скрою. У кого вы отжали все это добро и все в вашей группе? Где находится база, сколько там еще рыл помимо вас, что из себя представляют, кого вы уже под себя нагнули, кто у вас старший, в общем, все, повторюсь. Сидорка открывает было рот, но я жестом предлагаю ему заткнуться. Вон тому суровому мэну из-под танцовки все и поведаешь. Где-то за моей спиной во дворе снова начинает надрываться весьма ненадолго заткнувшаяся тупая курица. «Это же, наконец-то, власть объявилась! Почему вы их не пропускаете? Это власть! Они все наладят и помогут, восстановят государственный порядок. Они окажут нам поддержку. И вообще, мы все обязаны выполнять законные требования сотрудников государственной власти». Вот же овца конченая. Необучаемые. Подчинение и раболепие у подобных инфузорий уже в составе крови. Власти за сотню лет таких вдоволь населекционировали. Только ведь мы подобный биологический вид к себе старались не допускать. Эту-то кто принимал? Хотя какая разница? Когда тут глубоко в душу каждому заглядывать, да еще и при нашем дефиците людей? Блямкнув, оживает чат. Зимний Горану. Как инфу у них выкачаю, гашу этих чертей. Добра от них ждать не приходится. Перевербовывать не вижу смысла, таких не переделаешь. Да и на кой они нам? Согласен, этого дерьма и даром не надо. Насчет гасить мне все равно, хочешь гаси, делай как посчитаешь. Только если валить будете, смотрите, чтобы уж всех. Чтобы не побежали с воплями к своим. И вообще как-нибудь поукромней. На кой нам ненужная популярность? Своего подпола сам не желаешь наказать? Он в той истории просто был пешкой. Исполнителем приказа сверху, не за свой кусок старался. За полковничий. У меня к нему личного нет. Особо. Мне он не интересен. Кстати, погоди насчет валить. Давай ты их пока к себе в подвал загони. Пока шмарь, а я к вечеру приеду. Допросим вместе. Может, там с их бандой чем разжиться обломится. Не добром, так инфой какой-нибудь полезной. Решили. Скотину забираешь? Место есть? Найдем, наверное. А ты телеги к себе гони. Только вот пара лошадок нам не помешала бы. Пахать еще много вроде. Да хоть всех забирай. Ладно, уточню сначала у Долгого, а то их не прокормить. Тогда до вечера. Удачи. Хоп. И разбежались по задачам. Ну а вечерний допрос показал, что не было у наших пленников никаких заслуживающих внимания особых ценностей. Да и основное ядро их группы у нас в руках оказалось. Некому за них мстить было. Да и не тот народ, слабоватый в коленках. Так что сподвижники Зимнего в итоге все же всех до единого порубали. А ту истеричную писклявую блондинку я сначала сгоряча решил выгнать. Выдать ей немного продовольствия и проводить за ворота. Пусть идет себе с миром на поиски властей и хозяев. Потом, немного отойдя от раздражения, глянул краем глазом на эту еще довольно миловидную даму бальзаковского возраста с давненько некрашенными корнями белокурых волос и сухими больными глазами стареющей Ассоли, так и не дождавшейся своего Грея. Поморщился, плюнул, матекнулся невнятно и позволил этой дуре малохольной остаться в замке. Хрен бы с ней. Пусть живет. Но категорически предупредил, что когда я в периметре, она немая. И если еще хоть раз звук ее писклявого голоса услышу, неважно по какому поводу, пусть ей даже вздумается зачитать хвалебную оду, прославляющую Горана Божественного, гнев мой будет воистину ужасен, и живые позавидуют мертвым, зуб даю. Кстати, а кто это там от Валериной базы в нашу сторону пылит? Торопится.